Осень. Печальный друг, довольно слез, молчи. Как в ужасе осенняя зарница, луны осенней багреница, фатою черную грачи несутся, затенили наши лица. Протяжный ветр виск окрестность опояшет, полынь метлой испуганно промашет. И красный лунный диск в разбитом зеркале, чертя рубины, пляшет. В небесное стекло с размаху свой пустил железный молот, и молот грянул тяжело. Казалось мне, небесный свод расколот, и что-то страшное мне вдруг открылось, и понял я, замкнулся круг. И сердце билось, билось, билось. Ведь ты убийца, себя убил, убийца, себя убил.